Глава 6. Я проснулась вся разбитая, как будто и правда целую ночь по бурелому в незнакомом лесу шаталась. Засунула себя в душ, приговаривая: «Надо меньше пить, пить надо меньше». Спустилась вниз, обнаружила, что родители собираются по магазинам запасаться продуктами. Пашка с самого утра унесся к Рэму. Сегодня как раз была суббота, и сын очень надеялся вернуться домой с юным герцогом. «Как дела?» — спросила я у Феликса. «Как вы думаете, я действительно буду ходить?» Первая эйфория прошла, и у мальчика появился страх. Я представила себе, как холодный липкий туман, медленно убивая надежду, поднимается по бесчувственным ногам к сердцу моего сына. «Не отдам!» Сверкнул жемчужной ртутью браслет на горячем запястье. Перед глазами вспыхнуло. «Феликс, Ирвин — прекрасный специалист, а магическая медицина Империи реально творит чудеса». «Страшно поверить», — прошептал он. «Не то слово. Верить во что-то вообще очень страшно», — согласилась я с ним. «А если...» «Послушай, если ты сейчас нафантазируешь всяких страхов, то Ирвину придется сражаться не только с твоей болезнью, но и со всякой фигней, в которую ты поверишь. Давай немного поможем твоему целителю». «Каким образом?» «Ты будешь повторять каждый день, засыпая и просыпаясь. Я буду ходить». Никаких сомнений, никаких «а если». Слова, в которые ты веришь, творят чудеса без всякой магии. Плюс настоящая магия. И мы победим. Вы думаете? Я уверена в этом. «Мама!» — раздался голос Паши у меня за спиной. «Посмотри, кого я привел!» «Рэм, мальчик мой!» Я обняла сына. Еще одного. «Миледи Вероника!» — смутился он. «Я очень рад видеть вас!» И юный герцог церемонно поцеловал мне руку. Я потрепала его по голове. «Как ты?» «Без Пауля скучно. Маркиз Борнмут теперь не цепляется. Остается только учеба. А это уже не так интересно». «Печалька», — согласился Паша. «А теперь позволь представить тебе еще одного члена нашей семьи, Феликса». Я успела заметить в глазах у новоприобретенного сына дикую, беспросветную тоску. Но мальчик быстро взял себя в руки и с улыбкой протянул руку нашему герцогу. «Рэм, очень приятно», — ответил тот. «Ника», — в гостиную вошли мама и папа, — «представь нам молодого человека». «Здравствуйте», — вышел вперед наследник престола. «Я Геральт Аден Моэ, герцог Реймский, и я обязан вашей дочери и ее сыну жизнью. Моя мать, герцогиня Реймская, зачаровала вас и обрекла на страдания. Я готов служить вам до тех пор, пока не искуплю вину». И он склонил голову. «Ничего». Мама подошла к нему и погладила по голове. «Все это мы уже пережили. И в любом случае ты не виноват». «Можно исправить все, кроме смерти», серьезно проговорил мой отец, подходя к Рэму поближе. «И раз твоя мать пошла на такие меры, думаю, что беда была близко». «Спасибо вам». В глазах у Рэма блеснули слезы, а отец протянул ему руку. «Евгений Николаевич». «Очень приятно», — склонил голову юный герцог и руку пожал. «Маргарита Дмитриевна», — представилась и мама. А я подумала, сколько же пережил Рэм за это время, и попытку дворцового переворота, и гибель отца, и разлуку с матерью, скитание, выматывающую тревогу. Но он никогда не жаловался, не ныл, не страдал. Все время демонстрировал редкое, даже для взрослого, присутствие духа. Защищал мою честь, честь Пауля. Я подошла к нему и обняла. «Все будет хорошо», — прошептала ему в макушку. «Мам, мы на улицу», — быстро сказал Паша. Он схватил за рукав Рэма, следом они подхватили коляску Феликса и унеслись. «Вы хоть оденьтесь!» — — крикнула я им вслед. Вскоре ушли родители, и я осталась одна. Как я думала. «Вы хорошо управляетесь с сыновьями», — донесся до меня голос милорда Милфорда. «Вы давно здесь?» «Достаточно. Начнем?» «Чуть позже. У меня приказ Его Величества доставить вас в Империю». «Доставляйте», — равнодушно согласилась я. «В обычной одежде». Я осмотрела себя. Джинсы, свитер. Что может быть обычнее? Вопросительно уставилась на милорда Милфорда. «Обычной для Империи», — пояснил он. «А-а-а», — сообразила я. «Но вам придется подождать, пока я переоденусь». «Конечно». Какой-то начальник контрразведки сегодня безропотный, прямо загляденье. «Где там мой саквояж? Представлю-ка я платье, которое мне нравилось. Синее». Спустя какое-то время я спустилась вниз, уверенная в том, что мой внешний вид не шокирует имперцев и не развеселит императора. «У вас прическа неправильная», — внимательно оглядел меня Милфорд. «С чего вдруг?» — обиделась я. «Я так старалась, укладывала, со шпильками возилась. И вообще, с тех пор, как Рэм в экстренном порядке отрастил мне волосы, потому что в Империи, видите ли, женщины с короткими волосами не ходят, моя жизнь весьма и весьма осложнилась». «Вы графиня, не служанка. Вам не положено косы заплетать. Нужно, чтобы были локоны», — безапелляционно заявил мужчина. «А кому смотреть противно, тот пускай и не глядит», — не согласилась я с ним. «И вообще, как вы себе это представляете? Вот как я вам быстренько локоны организовывать буду? И главное, для чего? Думаете, это изменит тот факт, что я трудилась экономкой? И, кстати, ваши аристократы об этом знают». «А почему платье синее?» «Нравится мне», — огрызнулась я. «Вот что он пристал?» «Допустим», — недовольно скривился милорд Милфорд. «Поднимитесь к себе и наденьте самый теплый плащ, который у вас есть. Шляпку и перчатки не забудьте». «И что теперь?» — поинтересовалась я, когда вернулась. «А теперь выстраивайте портал, как вы делали это вчера. Опять сосредоточьтесь на том, что вам нужно увидеть Его Величество. Он будет вашим маяком». «Вы так говорите, милорд, будто я понимаю, что я вчера сделала и как оказалась во дворце». «Сегодня вам во дворце оказываться не надо. Императора там нет. Сосредоточьтесь и прикажите. У вас получится». «Да сейчас. Или я сегодня решила, что у меня не получится, или перстень, с помощью которого я переносилась, заупрямился. И если вчера он унес меня из моей вселенной, чтобы доставить к императору Фредерику, и особо не напрягаясь, пробил охранный периметр дворца, то сегодня... Похоже, сегодня он попросту глумился или мстил мне за сон, в котором я хлестнула Ричарда по лицу. Прошло полчаса. Как я ни старалась, все равно оставалась посередине гостиной, ощущая себя глупо. Только еще и голова разболелась, и я взмокла. «Миледи Вероника», — проявлял чудеса терпения Милфорд. «Я сказал сосредоточиться, а не злиться. Спокойнее, все равно это сделать придется. А потом еще и еще до автоматизма, потому что в случае опасности надо уметь выстраивать портал автоматически». «Так я согласна, только перстень меня не слушается». «Миледи, он не может вас слушаться или нет. Это же неодушевленный артефакт. Конечно, мощный, но не живой. Поэтому давайте еще раз. Сосредоточьтесь. Захотите сами, а перстнем воспользуйтесь, чтобы зачерпнуть силы. У вас самой ее практически нет». Что бы там ни говорил Милфорд, а перстень обиделся. Вот я это почувствовала, честное слово. А еще через мгновение нас куда-то понесло. Обоих. «Где мы?» — обреченно спросил начальник контрразведки. «Это то место, которое мне часто снится. Мы очутились в лесу, где ночью у костра в моем сне обычно сидел Ричард. Надо же, это место действительно существует. Только нет костра, есть пепелище. И милорда Верда возле него нет. но это хорошо. «А что мы тут делаем?» — между тем огляделся вокруг милорд Милфорд. «Понятия не имею», — честно ответила я. «Как вы это сделали?» Я осуждающе посмотрела на него. Он только тяжело вздохнул, и мы с ним куда-то перенеслись. «Завтра продолжим», — сообщил он мне. «Я вас все равно научу». Я открыла глаза. Холодно-то как. Ветер попытался сорвать с меня плащ, у него не получилось, и он, злобно взвыв, забрался под одежду. Бррр. Тут же пожалела, что не забила на приличие и имперскую моду. Надо было натянуть старенький родной пуховик. А что? Император его видел, одобрил. Ну, будем считать, что одобрил. Так что нечего голову морочить. «Простите, что перебросил вас под стены замка», — проговорил милорд Милфорд. «Мне, как и всем остальным, не положено попадать порталом внутрь. На это имеют право лишь признанные члены императорского дома. Если бы вы построили портал сами, то перенеслись бы вовнутрь. Пойдемте скорее, а то вы замерзнете». Но я, как завороженная, смотрела на серую громаду мрачного замка, что возвышался на утесе, понад самой кромкой необозримой водной глади. «Где мы вообще?» — с восторгом спросила я. «Это берег Ледяного моря, замок Олден в северной провинции, по приказу прадеда императора Фредерика, превращенный в тюрьму для государственных преступников». «О как! И что нас сюда занесло?» «Приказ императора. Пойдемте уже, а?» «Замерзли?» — насмешливо посмотрела на начальника контрразведки. «Миледи Вероника!» «Замок, чудо, как хорош!» — продолжала восхищаться я. «А какая высота стен? А ширина?» «Не знаю, я же не строитель». Мы все-таки тронулись по направлению к Зеву ворот, расположенных в высоченной башне. Преодолели подъемный мост, сейчас, правда, опущенный. Я остановилась полюбоваться на толстые цепи, на ров, на настороженных стражников. Красота! Мы вошли во двор, где было много построек. Ходили люди, что-то красили рабочие. Но мое внимание привлекла главная башня замка — донжон. Гордый, величавый, устремленный прямо в свинцовое небо. «О-о-о!» — только и сказала я. Милорд Милфорд, осознав, что сейчас пойдет следующий поток вопросов и восторгов, картинно застонал. «Я достану вам всю документацию по постройке этого замка», — пообещал он мне. «Там все будет про ширину, высоту, глубину и историю. Пойдемте». «Договорились», — кивнула я. И мы уже направились к башне, как вдруг один из рабочих, старательно водящий валиком по стене одной из построек, неожиданно распрямился и отвесил нам изящнейший поклон. «Добрый день, миледи Вероника! Добрый день, милорд Милфорд!» «Ваше высочество!» — обалдела я. «Это вы?» «Именно так!» — улыбнулся нам принц Брэндон Тигверт. «А почему вы красите?» «Казарму?» «Так получилось». «Меньше светских бесед, меньше титанического труда во славу империи!» раздался недовольный голос императора. «Граф Троубридж, вас это тоже касается. Ровно как и всех членов вашей боевой пятерки». Я присмотрелась. Действительно, 5 маляров, что белили стены зданий на пронизывающем северном ветру, это были кадеты военной академии последнего, 10-го курса, известные мне по их обедам у милорда Верда. Теперь же они осваивали новую профессию. «И как это вас угораздило?» — тихонько спросила я у наследного принца. Он неопределенно пожал плечами и старательно сосредоточился на стене, малярном валике и ведре с белилами. «Драка!» — наябедничал мне император. «Да еще и между членами боевой пятерки!» «Да что вы!» — поразилась я. «Принц и граф что-то не поделили. Что именно молчат?» Принц недовольно запыхтел, но промолчал. «Но ничего. Совместный облагораживающий труд, укрепляющая нервную систему прохлада, полезная диета в виде хлеба и воды и, конечно же, полезный сон в свободных камерах замка». Я думаю, все эти мероприятия приведут к тому, что милорды опять найдут общий язык. Не так ли, ваше высочество?» «Служу империи», — меланхолично отозвался принц, не прекращая елозить валиком по стене. «Будьте любезны, передайте коменданту крепости, что я увеличил срок вашего пребывания в крепости еще на сутки». «Да за что?» Тут уж наследник вскочил. «Вы не изъявили достаточно энтузиазма, когда выражали готовность служить империи», — отозвался его отец. «Служу империи!» — проорал принц, вытянувшись в струнку. «Вот так-то лучше», — одобрительно кивнул император. «Миледи Вероника, милорд Милфорд, пойдемте». «А почему наказание отбывают 5 человек, если подрались принц Брэндон и граф Троубридж?» — поинтересовалась я, пока мы шли по направлению к донжону. Милорд Милфорд едва слышно усмехнулся моему вопросу. Видимо, он-то, как человек, закончивший военную академию, ответ на него знал. Его Величество тоже удивился. «Конечно же, все вместе. Это же боевая пятерка. Вот у вас же, Эдвард, было так же?» «Конечно, Ваше Величество», — поклонился начальник контрразведки. «Мы все делили на 5. Жаль только, что...» И милорд Милфорд замолчал. «Вы правы, вы правы», — грустно ответил император, сразу поняв, что имел в виду его подданный. «Боевая пятерка, говорите?» — протянула я. «Милорд Верт, милорд Милфорд, а кто еще трое?» «Милорд Гилмор, это один из заместителей Ре», — пояснил мне друг Ричарда, который упорно называл его материнской фамилией. «Еще один погиб в первой же боевой операции, а другой в прошлом году», — печально откликнулся император. «Как жаль», — тихо отозвалась я. Мы вошли в башню через дверь, которая была настолько низенькой, что даже мне пришлось согнуться в 3 погибели. Что тут говорить о мужчинах, которые были высокого роста? «Уф», — сказал император, когда мы оказались внутри. «Каждый раз собираюсь распорядиться, чтобы прислали рабочих и разобрали несколько рядов камней. Сколько можно? Пусть уже сделают нормальную дверь. Вряд ли кто-то будет штурмовать эту крепость, а уж тем более доберется к последнему рубежу обороны». «Да», — я была в полном восторге. «Это же было сделано специально, чтобы нападающие, если они прорвутся, вламывались по одному и согнувшись». «Именно», — согласился со мной император. «А тут, обратите внимание, специальные ниши, чтобы рубить слева и справа. Кстати, ставили воинов, которые хорошо обращались с боевыми топорами». «Так одному не с руки», — огляделась я. Встала на место обороняющегося, прикинула, замахнулась. «Ему же рубить с левой руки». «Как-то справлялись», — пожал широченными плечами император. И я почему-то представила именно его, сжавшим боевой топор. «А на галерею еще и лучников», — поддержал наш разговор Милфорд. «Кстати, этот замок ни разу не был взят неприятелем», — гордо сказал император. «Мы пересекли зал с огромным камином, земляным утрамбованным полом, прошли под галереей. Дежурившие солдаты при виде императора взяли на караул и распахнули одну из дверей, уже нормальной высоты. Мы зашли и оказались в скромно обставленном кабинете. Самый обычный письменный стол, стулья, кожаный диван, камин, светлые занавески, ничего лишнего и ничего необычного. Даже развешанных боевых топоров на стенах не оказалось. Канцелярщина. «Что-то вы долго добирались. Сколько надо времени, чтобы выстроить портал?» — проворчал император, усаживаясь за стол и позволительно кивая нам. Я выбрала диванчик. Милорд Милфорд опустился на стул напротив повелителя. «По вашему приказу я обучал миледи Веронику», — вздохнул начальник контрразведки. «Вы же приказали, чтобы я добился того, чтобы портал выстроила именно она». «И как успехи?» — насмешливо спросил император. «Хотя, судя по тому, что заходили вы через мост, они перенеслись сразу в кабинет, где я вас ждал». И тут же озабоченно спросил у меня: «Вы не замерзли?» «Нет», — ответила я. Подумала, развязала ленты плаща и скинула его. Еще подумала и присоединила к этому всему шляпку и перчатки. «Миледи может простыть», — сдал меня Милфорд. «Ветер очень сильный». Император позвонил в колокольчик. Зашел караульный. «Распорядитесь принести Миледи средства от простуды», — распорядился император. «Слушаюсь», — старательно рявкнул солдат. «И пригласите к нам коменданта». Не прошло и 5 минут, как мне подали что-то, сбитое в пену, в глиняной кружке, горячее. Подавал мне его лично комендант, кругленький лысенький дядечка весьма почтенного возраста. Я сделала большой глоток, посмотрела удивленно на коменданта. В напитке было молоко и мед, не спорю, и даже какие-то травы, но больше в нем было крепкого алкоголя. «Колониальный грок», — гордо пояснил мне комендант. «Лучшее средство от простуды. Моряки делают с чаем, но меня научили с молоком лучше, не сомневайтесь. И ром в напитке исключительный, с острова Максимилиана. У меня там одна из дочерей замуж вышла за лейтенанта, а сейчас он, вице-губернатор». «Ром!» — недовольно посмотрел на него император. «А надо было что-нибудь покрепче?» — обеспокоенно спросил у меня комендант. «Нет-нет», — торопливо ответила я. Допила приятный напиток, тепло разлилось по всему телу. «Думаю, мы можем приступать», — распорядился император. Комендант подобрался, поднялся и вышел.